Глава 22. «Штефани, что с тобой?» Голос Рудольфа доносился до меня глухо, как через толстый слой ваты. Его лицо то приближалось, то удалялось, пока не оказалось так близко, что его глаза заполнили все и стали единственным, что имело значение. Когда-то я была уверена, что черные глаза не выдают тайн своих хозяев, что они непроницаемы и холодны. Но сейчас в глубине глаз Рудольфа плескалась боль. Боль и страх за меня. Или мне это только показалось в тот краткий миг, пока весь мой мир свелся к его взгляду? Боль от браслета стала столь нестерпимой для сознания, что оно постыдно сбежало, так и не дав мне понять, было это на самом деле или просто мне пригрезилось. Черное рыхлое беспамятство укутало меня уютным одеялом, и впервые со встречи с Николасом пришли легкость и спокойствие. «Брайнер, тебе лучше уйти». Это было первым, что я услышала, когда очнулась от обморока. «Либо артефакт воспринимает тебя как угрозу, либо... сам понимаешь». Голос то приближался, то удалялся, вибрировал, давил на перепонки. Слух никак не мог приспособиться к реальности. Мне хотелось назад, в черное небытие, где ничего не беспокоит. «Но почему?» — донесся до меня голос Рудольфа. «Он был совсем далеко от меня». А ведь я уверена, что последнее, что я видела до обморока, его прыжок через стол. Мне даже казалось, что я почувствовала его руки, удерживающие меня от падения. Сейчас под спиной было что-то жесткое, неровное. Наверное, стулья, составленные в ряд. «Возможно, потому что она носила твой браслет. Не зря же этот артефакт показался тебе в режиме невидимости. Не думай, что причина — твои орочьи предки». «Мой браслет был обычный. И времени столько прошло». Рудольф тихо выругался, почти неразличимо для моего, так и не вошедшего в норму слуха. «Нельзя этого Лоренца привлечь за использование такого артефакта». «До сих пор никого не привлекали. Артефакт защитный. А что он влияет на сознание, недоказуемо», — возразил неизвестный мне голос. «Должно быть заключение эксперта. А где его взять, если непонятны принципы работы?» Целитель даже точно сказать не смог, отчего Инарита потеряла сознание. «Мы знаем, что причина — артефакт, но доказательств нет, а знания к делу не пришьешь». «Ну а если всех невест так ломает?» «Никого не ломает. Артефакт срабатывает после высказанного вслух добровольного согласия. Ничего не было бы, если бы она хотела выйти за этого Лоренца. А если не хотела, зачем согласилась?» Я не могла открыть глаза, но собрала все силы и сделала это. Очень уж велико было желание сказать, что я не соглашалась, что я даже понять не успела, как оказалась помолвленной, и совсем не с тем, с кем хотела. Не знаю, кому и зачем я стремилась это сказать, но я почему-то была уверена, что это важно. Первым я увидела Рудольфа. Он заметил, что я очнулась, и сделал ко мне шаг. Всего один шаг, а меня уже накрыло черным болевым пологом. «Брайнер, да что это такое? Выйди из кабинета, если не можешь не двигаться. Определили единственное место в кабинете, где артефакт считает тебя безвредным. Так нет, спокойно стоять он не в силах. Ты же прекрасно понимаешь, что твое приближение артефакт воспринимает как угрозу». «А экранировать его можно?» — спросил Рудольф, отступая к самой дальней стене. Вместе с ним отступала и боль. «Не уверен». Покачал головой незнакомый фьорд, который стоял рядом со мной. «Разве что самими драконами. Но им экранировать нужды нет. Любой смог бы сразу снять. В нашей магии способов противодействия драконьей нет». «А если взять обычное обезболивающее?» — спросил Рудольф. «Не обязательно долгодействующее. Только чтобы до храма дойти. После церемонии артефакт сам свалится». Я хотела сказать, что не нужен мне никакой фиктивный брак. Уж лучше я выйду за Лоренца, чем потом мучиться всю жизнь от осознания, что счастье было так близко. Но из горла вырвался лишь невнятный хрип. «Богиня, этот артефакт меня за неделю в могилу сведет». «Не поможет. Была бы боль физической. А так, она же у нее в голове, понимаешь? Девушка не хочет. Вот ей и наглядно показывают, что жених — это хорошо, а все остальные мужчины — плохо. Точнее, один конкретный мужчина — ты. Я правильно понимаю? Это Инарита, с которой у тебя была фиктивная помолвка? Если бы я могла провалиться куда-нибудь, я бы непременно это сделала. Невозможно сказать прямее о чувствах, которые я испытывала к Рудольфу. Чувствах, на которые ему нечем было ответить. Чувствах, в которых я столько времени не хотела признаваться даже самой себе. Какая глупость прийти сюда. Какая ужасная глупость. Что теперь обо мне подумают эти иноры? Навязчивая девица, не умеющая держать себя в руках, не иначе. Ответа Рудольфа я не слышала. Либо он ничего не сказал, либо просто кивнул, подтверждая то, что в подтверждении особо не нуждалось. «Понял, Брайнер, какой ты идиот!» — неожиданно сказал Инор, стоящий надо мной. «Все, что сейчас происходит, по твоей вине!» «Я давно уже понял, какую глупость сделал», — ответил Рудольф. «Но мне тогда и в голову не могло прийти, что так все может обернуться». «Должно было! Нельзя быть столь легкомысленным!» «Я был уверен, что это не затянется, что нужны всего 1-2 недели», — глухо ответил он. «Решил себя наказать». «У тебя это здорово вышло. Только получается, что ее ты тоже наказываешь». Я не могла понять, о чем они говорят. Речь шла о вещах, известных всем в этом кабинете. Всем, кроме меня. Что такого сделал Рудольф, что сейчас его обвиняют, а он не может оправдаться? «Что теперь делать?» — обреченно спросил он. «Я уже понял, что нельзя обойти. И даже попытка наказуема. Скорее всего, если бы я не встретился тогда с ней, ничего бы не случилось». «Скорее всего», — согласился Эйнор. «Богиня таких выкрутасов не любит, Брайнер. Только непонятно, почему страдает девушка, а не ты». «Да лучше бы я!» — в сердцах воскликнул Рудольф. «Что нам теперь делать?» Его «мы» неожиданно наполнило мое сердце теплом. Но браслет откликнулся тут же резким щелчком болевого хлыста. От стона я еле удержалась. «А нет сейчас вас», — устало сказал Инор и вытер с моего лба проступившие капельки пота. «Ты же сам это понимаешь, Брайнер. Артефакт не оставил никаких шансов. Ни единого, самого маленького. Для нее...» Лучше всего будет выйти за того, чей браслет она так неосторожно согласилась принять. А для тебя? Тебе я даже не знаю, что сказать. Ты себя и так уже наказал. Любые мои слова будут лишними. Почему мне лучше выйти за Лоренца? Все же удалось мне прошептать. Он сказал, через неделю можно будет снять. Потому что вы не выдержите эту неделю, пояснил Инор. Он наклонился ко мне и внимательно смотрел не на меня, нет, а куда-то внутрь. Днем вы еще сопротивляетесь, но во сне сознание окажется беззащитнее, а артефакт поработает мягче. Через неделю вы согласитесь выйти за своего жениха, вне зависимости от того, действительно он собирался выполнить свое обещание и снять браслет, или говорил это, будучи уверенным, что вы про его слова и не вспомните. Мне сказали, что если я буду постоянно о нем что-то нехорошее думать, то смогу избежать наведенной влюбленности. «В самом деле? Вы можете думать о нем плохо?» — с ноткой язвительности спросил он. «Или о чем-то с ним связанном?» Я прекрасно помнила, к чему привела последняя попытка представить Николаса. Поэтому сразу представила лорда Лоренца, чей образ в моем представлении так не понравился артефакту. Но теперь мои чувства были какими-то смазанными. Отец Николаса не казался столь гадким. Да и кто сказал, что нам придется жить с ним под одной крышей? Можно жить отдельно и даже в гости к нему не ходить. Мне будет достаточно любящего мужа. И леди Лоренц — очень приятная дама. «Убедились?» — прервал мои мысли Инор. «Думаю, сейчас вам намного легче». И я поняла, что это так. Боль ушла, сменившись мягким теплом, согревающим душу и сердце. Слабости как не бывало. Я без труда села и огляделась. Рудольф стоял напротив, у дальней стены. Казалось, не так далеко он от меня. Сделай несколько шагов, и окажешься с ним рядом. Но разделяло нас теперь что-то большее, чем воздух. Сама судьба. Браслет опять шевельнулся на руке, подарив мне мягкое поглаживающее касание. Он был доволен, что мои мысли идут в нужном направлении. Да, пара дней чередования наказания и прощения, и я забуду все, что мешает нашему с Николасом счастью. Все и всех. Я посмотрела опять на Рудольфа и поняла, что, скорее всего, это наша с ним последняя встреча. Пока я не сняла артефакт, рядом с этим молодым человеком я буду испытывать лишь боль, а все вокруг уверены, что сниму я браслет только в храме. Да и к чему мне бороться? Ради кого? «Штефани, прости меня», — сказал Рудольф. Он шагнул ко мне. Браслет недовольно дернулся, но тем и ограничился, поскольку Рудольф тут же вернулся к стене и стукнул по ней кулаком. «Богиня! Да что это такое? Почему все так глупо получилось?» Я пожала плечами и опустила взгляд, стараясь на него не смотреть. Ни к чему делать себе еще больнее и продлевать пытку. Я хотела лишь одного — уйти отсюда прямо сейчас. Браслет на руке чуть не мурлыкал, весело поблескивая рубинами. Он уже уверен, что победил. Не знаю, почему я думаю о нем как о чем-то живом и мыслящем. Артефакт — это всего лишь безжизненное безмозглое устройство, которому чужие мысли и эмоции важны лишь если они помогают или мешают выполнять предназначение. «Штефани, я хочу, чтобы ты знала. Пусть я и не так представлял свое признание, но другой возможности может не быть. Я люблю тебя», — внезапно сказал Рудольф. Я молчала и смотрела на пол кабинета, чуть вытертый паркетный пол с царапинами и неровностями. Вопрос, меня мучивший, я так и не смогла задать. Если он сейчас говорит правду, то где был 1,5 года? Что мешало ему прийти, если он живет и работает в Гаэрре? Или это лишь сострадание, желание напоследок подсластить горькую пилюлю? Я не знала ответа и, пожалуй, не хотела знать. Этот день измучил меня так, что сил ни на что не было. Хотелось просто прийти домой и уснуть. А завтра в моей душе Рудольфа не будет. На его место придет совсем другой мужчина. Возможно, это к лучшему. Браслет нежным гладящим движением прошелся по запястью. Он больше не казался чем-то чужеродным, а стал почти родным, теплым, ласковым. Я грустно усмехнулась. Правильно думаю. «Штефани, посмотри на меня, пожалуйста», — попросил Рудольф. Чтобы прощание было правильным, я улыбнулась немного вызывающе. Почему бы не выполнить последнюю обращенную ко мне просьбу? Мои глаза встретились с его. Браслет отчаянно запульсировал, увеличивая давление, показывая, что делаю я не то, что от меня ждут. Но все это не имело никакого значения, потому что слова Рудольфа не были прощальным утешением. Потому что он любит меня, а я люблю его. И даже если я выйду замуж за Николаса, никуда нам от этой любви не деться. Пройдет временное помрачнение, вызванное браслетом, и чувства вернутся. Я осознала свою глупость. Не знаю, в чем обвиняли Рудольфа, но если бы я не вернула ему тогда браслет безо всяких объяснений, уверена, ничего этого тоже не было бы. Он платил по каким-то своим загадочным счетам. Я — по своим. Браслет опять крутанулся на руке, усиливая нажим. Я покачнулась и поняла, что нужно уходить. До очередного обморока оставалось всего ничего. А каждый обморок позволяет артефакту влезать в мое сознание и чуть-чуть его менять. «Мягко и ненавязчиво», — говорил папин эксперт. «Нет, грубо и все перекореживая, пытаясь изменить во мне самую суть». «Спасибо за помощь, Норы», — сказала я. «Но я, пожалуй, пойду». «Инарита, вас нужно проводить», — неуверенно сказал напарник Рудольфа. Сам Рудольф молчал. Добавить ему к сказанному и несказанному было нечего. Ему даже подойти ко мне сейчас нельзя. А уж о том, чтобы как-то изменить ситуацию, и речи не шло. Изменить что-то могла только я. Но могла ли? «Мне ничего не грозит», — возразила я, берясь за ручку двери кабинета. — Я сейчас отсюда уйду, и мне станет совсем хорошо. А артефакт, в случае чего, может и защитить. Должна же быть от него какая-то польза. — Да, он и от механических воздействий защищает, — согласился Инор, который выговаривал Рудольфу. — Но я все же провожу вас до выхода. Я не стала отказываться. По мере удаления от кабинета Рудольфа артефакт успокаивался. Боль, причиняемая им, утихала, Но ей на смену приходила другая, порожденная моим собственным отчаянием и нежеланием смиряться. Должен быть выход. Любой. Чувствовала я себя так, что предложи мне избавиться от этой пакости, отрезав руку, к которой он присосался, я бы ни на миг не задумалась. Вот только артефакт этого не позволит. «Всего хорошего, Инарита. Постарайтесь принять случившееся», — сказал мне Инор на прощание. «Принять случившееся?» «Наверное, он был прав, и это лучший выход. Но, смиряясь, я предаю не только себя, но и что-то в себе. Что-то такое, что сломает меня безвозвратно». Я посмотрела в небо. «Где-то там летают эти крылатые гады, которые утверждают, что не вмешиваются в дела людей». «Не вмешиваются, только эксперименты проводят». «Но я им не подопытная крыса. Сделала правильно — получи кусочек сыра. Неправильно — болевой удар. У меня есть собственная воля, и я не позволю никому мной распоряжаться». Накатила злость, которая унесла все остальные чувства. Я злилась на всех сразу. На себя, на Рудольфа, на Николаса, на его двуличных родителей, на драконов, которые создали этот инструмент пытки. Из лучших побуждений, разумеется. Артефакт притих. Он опять казался чужеродным и неправильным, совершенно лишним на моей руке. И я посчитала это своей маленькой победой.